Ханган. Вегетарианка. Роман. Перевод с корейского Ли Сан Юн. Серия «Шорт-лист». Москва. Издательство АСТ. 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Прекрасная тревожная книга о бунте и табу, насилии и чувственности. А главное, о болезненных метаморфозах души. Йон Хэ и ее муж вели самую обычную размеренную жизнь, пока она не начала видеть кошмары. Сновидения, навязчивые образы крови и жестокости мучают Йон Хэ. Чтобы очистить сознание, она полностью отказывается от мяса. Это лишь маленький акт неповиновения, но он вскрывает непрочность ее брака и запускает цепочку все более странных событий. Отмеченный критиками всего мира роман «Вегетарианка» — это мрачная кафкианская аллегория о власти, наваждении и борьбе, которую ведет женщина, желающая освободиться от насилия снаружи и внутри себя.